Братья и сестры, я прочитаю Евангелие от Матфея, 22 глава, 37 стих. Немножечко раньше прочитаем, с 35-го. Мальчики, слушайте, я сейчас вопросы могу задать. Не будете слушать, стыдно будет, когда не ответите. И один из них – законник. Искушая его, Иисуса Христа, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Сия есть первая и наибольшая заповедь. Какая первая и наибольшая заповедь? Прослушали? Какая первая и наибольшая заповедь? Вот у нас на стене написано. Братья и сестры, посмотрите. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Это первая и наибольшая. Вот иногда... Да чаще всего. Первый – это не наибольший. Вот в нашем собрании, кто, мальчики, кто у нас наибольший, самый большой дядя? Ну, есть до 2 метров. Ну, а сидит не на первом месте. А на первом месте кто там сидит? Маленькие. Вот. А заповедь, интересно, первая и наибольшая. Вот. Два сразу таких качества. Первое и наибольшее. Значит, отсюда какой вывод? Особое внимание нужно обратить на эту заповедь. И чаще всего должны о ней говорить. Если даже на каждом собрании будем говорить, напоминать друг другу, что какая заповедь первая и наибольшая, это не будет слишком часто. Ну, это в Ветхом Завете, да, Валера? В каком? В Ветхом или в Новом Завете эта заповедь была дана всем братьям и сестрам? Это в Ветхом Завете дана для народа израильского. А в Новом Завете остается эта первая наибольшая заповедь или нет? Остается. Иисус Христос же подтвердил это. Значит, остается. Апостол Павел говорит: кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет отлучен. Это самый большой грех. За нарушение первой и наибольшей заповеди самое большое наказание, и это считается самым большим грехом первой и наибольшей заповеди. Значит, что является первой и наибольшей заповедью? Уже запомнили, да? Возлюби Господа Бога твоего. Ну, еще Иисус Христос говорит такие слова. На стих, ну, там две заповеди еще о ближнем. Это, говорит, основа всего закона и пророков. Может, кто-то скажет: а как же, неужели других заповедей? Надо же и другие исполнять. Да, друзья, если мы будем исполнять первую и наибольшую заповедь, это автоматически будет все вытекать из них. Все остальные заповеди нам будут легко даваться. Вот как источник всех заповедей. Можно сравнить, вот река Волга очень большая. Я был на берегу Волги, и вот в некоторых местах не видно другого берега. Ну, а у этой большой реки есть источник. Кто знает географию? Откуда берет начало Волга? Река Волга. Валдайская возвышенность. Это далеко на север. И течет она с севера на юг. И вначале она маленькая речушка. Можно перепрыгнуть. Просто вот как у нас вот в Балке здесь река Аюта. Так вот можно перепрыгнуть. Вот такая Волга в самом своем источнике. А потом так вот вырастает. Так вот. Если бы не было этого источника, то не было и большой реки. была бы какая-то другая река. И вот так точно первое исполнение первой наибольшей заповеди является источником всей духовной жизни. Мы сегодня или в пятницу слышали: все источники, все мои источники в Тебе, в Господе. Все начинается с любви к Господу. Если не будет любви к Господу, все другое напрасно. Ходить на собрания напрасно. Петь псалмы бесполезно. Читать Библию никакой пользы не будет, если нет основного, начала нет. Иисус Христос еще говорит, что это основание. На сих двух заповедях основывается. Ну вот основание. Что такое основание? Мальчики должны знать. Основание – это фундамент еще называется. У каждого дома есть фундамент. Вот мы когда-то были в Астрахани и смотрели, любовались красивым-красивым собором. И посмотришь, такое высокое здание, аж голова кружится, такое высокое здание. И стоит оно уже около 400 лет. И ни в одном месте не лопнуло, не наклонилось. А другие дома за 20 лет могут дать трещину. Вот у нас в Новочеркасске тоже собор, очень высокое здание. И тоже давно-давно стоит, уже многие поколения жили, умерли. Где-то около 300 лет, да, больше, чем 300 лет. А оно стоит, это здание, и также ни одной трещины. И говорят, там в глубине фундамент такой же по величине, как и само здание в высоту. Вот представьте себе, прежде чем строить здание, люди вырыли громадный котлован, глубокую яму, и бетонировали, бетонировали. Может быть, не один год прошел. Для чего? Они знали, что это здание должно стоять прочно и пройдет, может быть, еще и 500, и 1000 лет, а оно не должно ни наклониться, ни треснуть. Вот так должно стоять. И вот, друзья дорогие, основа нашей веры, основа нашей духовной жизни – это вот Христос говорит, на сих двух заповедях основывается. Весь закон, все наше христианство основывается на этом. Я думаю, не зря дядя Гена с тетей Ирой повесили такой текст на стене. Это основа всего. Кто-то спросит. И думаю, что не раз мы слышали такой, может быть, скептический вопрос. А как я могу любить Бога, если я Его не видел? Резонный вопрос, друзья дорогие. Я вот увидел мальчика, вот он крутится, вертится, обижает, дергает, щипает переднего. Могу я его полюбить? Я не говорю, что я его не люблю. А вот на другого смотришь, и хорошо одет. Его обижают, а он не реагирует. А у меня к нему особое расположение. Вот как, какое качество вырабатывается. Не обращать внимания на обидчиков. Сразу расположение. Вот я его вижу и люблю поэтому. И кто-то задает вопрос, а как я могу не видеть Бога, а любить Его? Как это может быть? Друзья дорогие, Бог нас и не заставляет любить. Мы не сможем сами полюбить. Я сейчас приведу такой пример. Любовь к Богу, она сама у нас в глубине души прорастает, появляется. Когда мы слушаем, мама нам читает рассказы, детки, и как-то не специально, мы не заставляем себя, а у нас появляется такое особое, особое чувство к Богу. Это можно сравнить. Вот сейчас весна, март месяц. Всегда весной, если был снег в зимние месяцы, он начинает таять, появляется черная земля, солнышко пригревает, Это как любовь Божия. И потом что происходит? Что происходит с камнями в это время? Камни как лежали, так и лежат. Камни. А вот в земле начинает происходить изменение. Солнышко греет день, неделю, 10 дней. И потом, где-то после 10 дней, да, вот мальчик говорит, тюльпанчики вырастают. Пшеничка, если была посеяна пшеничка, начинает росток давать. Это от солнышка. Вот так вот Бог любит человека, греет нас. И у нас, у людей, внутри, в сердце, вот так сердце наше отзывается на Божью любовь. Начинает прорастать. Вера, любовь и послушание. Вот это три таких качества, неотъемлемых друг от друга. Мы начинаем верить, любить, ну и, конечно же, слушать Бога, повиноваться Ему, потому что мы же верим, что это наш Бог. Вот когда мы сидим на собрании, слушаем слово, слушаем стихотворение, пение, это все Бог обогревает нас, питает нас. И у нас обязательно будет прорастать, вот как на этом поле, зелененькие всходы. Ответная любовь к Богу. Если бы Бог нас не любил, то никогда бы, я хотел сказать, не проросла бы ответная любовь. Да мы бы вообще бы не жили. А вот из-за того, что мы постоянно обогреваем, как вот земля, или как эта травка с солнышком, она растет, и у нас в сердце проявляется любовь к Богу. И нам не надо заставлять себя любить Бога. Это не тяжело. Она сама проявляется. А зачем тогда заповедь? Возлюби Господа. Если она сама. Тоже правильный вопрос. Если сама она проявляется, любовь к Господу. Зачем Господь так вот строго, настрого? Обратите внимание. Это первая, наибольшая заповедь. Для чего нам нужно? Какое наше действие? В чем наше старание? Друзья дорогие, да мы способны вот на это место, которое стал занимать Господь, это наше сердце. Когда я начинаю верить в Него, любить и повиноваться, это великий процесс, это начинается духовная жизнь, это есть рождение свыше, друзья дорогие. Это знаменательное событие в жизни каждого человека. Кажется, ну что так? Так просто вера, любовь и послушание. А это не просто, друзья, это духовная жизнь. Как вот камни лежат и не реагируют на тепло солнца. А все живое начинает показывать, что оно живое. Начинает зеленеть, радоваться жизни. Так вот и человек, живой человек, оживает от Божьей любви. Дух Святой, это плод Духа Святого, любовь. Любовь – это плод Духа Святого. И к ближним, и к Богу в первую очередь. Но дело в том, что мы можем, и мы это часто делаем, мы эти ростки, эту жизнь Божию, мы их заглушаем. И чем же мы заглушаем? Своей любовью к чему-то другому, противоположному, второстепенному, ненужному. Мы своей любовью угнетаем вот эти росточки, любовью к чему-то. И мы читаем, апостол Иаков пишет, «Дружба с миром есть вражда против Бога». Только была любовь к Богу, а потом повернулся в другом направлении, полюбил что-то, все, я повернулся спиной к Богу. Вот невозможно, чтобы... Вот у нас только в одном направлении может любовь направиться. Или к Богу, или к миру, и к дьяволу. А так, чтобы любить и мир, и Бога, такого никогда еще не было и не будет. Ни в чьей жизни, и в нашем в том числе жизни не будет. Если я повернулся, и мне нравится мир, что Богу не нравится, я уже не смогу любить Бога. Христос часто об этом предупреждал и говорит, не можете служить двум господам. И вот Народ израильский грешил этим. Им так нравились соседские идолы. Ну, какие они разумные дети. Вот представляете, живой Бог, истина. Сейчас все люди смеются над идолами и говорят, ну, как можно было променять живого Бога на идолов? А они под действием вот моды, под действием того, что все вокруг так, а у нас почему-то не так. И они начинали любить идолов, поклонялись идолам. А это ж вот как раз заповедь. Вот любовью к чему-то противоположному, чуждому Богу, мы заглушаем, угнетаем любовь к Богу. И сами отдаляемся от Бога и умираем духовно. Вот как это страшно, вот как это опасно, терять вот это основание, первое и наибольшее, грешить против первой и наибольшей заповеди. Друзья дорогие, и это ж не только у израильтян было. Дьявол это знает. Нашу структуру, то есть наше строение внутреннее дьявол знает. Он пытается нас привлечь. Он хочет, он не может заставить нас полюбить его. Он только просит, ну полюби меня, ну полюби меня, дьявол, я такой хорошенький, я как ангел света. Он знает, если я повернусь к нему, начну рассматривать, как Ева, начну беседовать с ним, все рухнет, все пропадет, все засохнет, то живое, те росточки засохнут, росточки любви к Богу. А дьявол так старает. Ну, если ты меня, дьяволенка, не любишь, если ты не хочешь со мной общаться, ну, я тебе что-нибудь попроще подставлю, я тебе что-нибудь, ну, я там в компьютере тебе там, ну, это... Я тебе сделаю так, что тебе понравится. Я адаптирую, знаете слово адаптирую, значит, приспособлю. Ну, как... Мы-то привыкли вот в этой обстановке, где никто не матерится, где как-то культурно ведем. А когда вот в мир... Выходим, смотрим, и нам не нравится. Мы не привыкли к этому. Ну, что это там, пьяные, как говорят, рожи там, и все, неприятно нам это. А дьявол, ну, конечно, вам это не понравится. Я вам что-то такое придумаю, чтобы это вам понравилось. Я вам буду говорить по сердцу, но только сразу вы, может быть, и не полюбите меня, но постепенно. И прилагает все старание, чтобы полюбили. Полюбили мирское, полюбили мир. Даже названия будут христианские, даже фильмы христианские. Но начинка-то мирская, это с дьявольской кухни. Все я придумаю для вас, но только чтобы отвернуть ваш взгляд от Бога, чтобы вы хоть чуточку, хоть краем сердца полюбили меня. Ну, полюби меня. Он не спит, он не дремлет. Он так хочет, чтобы мы полюбили его, что-то из его. И тогда он знает, что любовь к дьяволу у нас засушит любовь к Богу, отвратит от Бога, и мы будем погибать. Дорогие друзья, вот такая схемка, такая заповедь. Это не, я не думаю, что это требование Бога, но это условие, это наибольшая заповедь, первая и наибольшая. И грех против, или нарушение этой первой наибольшей заповеди – это наибольший грех, самые большие последствия, друзья дорогие. И думаю, что каждый из нас здесь присутствующих может нарушать это. Кто-то полюбил деньги, кто-то полюбил, я скажу, даже музыку. Даже когда-то брат один на проповеди говорил: «Берегитесь, братья, чтобы в борьбе за Христа вам не остаться без Христа». Боролся за Христа, воевал, добивался истины, а потом вдруг очнулся и понял, что я-то полюбил эту борьбу. Я увлекся этой борьбой, и я уже перестал любить Бога. Все произошла замена. На престоле моего сердца не Господь сидит, а вот эта устремленность. Устремленность к литературе, устремленность даже к проповеди. Можно так полюбить проповедь, что потерять Бога. Ну, это, конечно, редко такое бывает. Я не хотел бы, чтобы по этой причине отказывались проповедовать. Но говорю, что опасность это, для чего это говорю, что опасность это существует для всех. И для пресвитеров, для служителей, для... Ни одного нет исключения. Может незаметно вот на место Бога стать то, что вытеснит Бога. И поэтому нам нужно очень бодрствовать и всегда спрашивать: Господи, а проверь мое сердце, как Давид, испытай меня. А люблю ли я тебя еще? Или я, может быть, уже что-то другое полюбил? Как только полюбил другое, все, начинается резкое падение, резко опускаюсь, исчезает, ну, критическое состояние, жизнь моя пропадает, усыхает моя жизнь. Братья и сестры, пусть благословит Господь нас, чтобы мы помнили об этой первой и наибольшей заповеди. Аминь. Помолимся. Не стой.